Глава 6. Как меня задрали комары. Какие комары, апрель на дворе. А что тогда жужжит и спать мешает? Открыл глаза и увидел новую пиктограмму в виде планеты с очертаниями материков, похожими на земные, мигающую в углу интерфейса. Вроде Земля. Звук шел именно от нее. Время сколько? 6 утра. Пора вставать, хоть и уснули мы далеко за полночь. Да. Ночь была бурной, а местами даже громкой. Сколько время? Ты чего соскочил? Сонно, не открывая глаз, спросила Света. 6 уже. Ты спи. Я в душ туда-сюда, всем Лёшку разбужу. Сами дверь закроем. Сообщил я о своих планах. Хорошо, я тогда посплю. И спасибо тебе, Олег. За все спасибо. Уже твердым голосом произнесла Светлана. Ничего не ответив, прошел на кухню. Приступим. Нажал на иконку. Активирована связь с оператором. Введите никнейм. Ну, Никон и в Африке ник. Давно придумал. Колосс. Принято. Внимание! Вы можете задать вопрос оператору через 10 секунд. Время общения с оператором ограничено. 9, 8, 7. На инстинктах вдавил иконку с ускорением. Так, немножко времени выиграл. Вопрос оператору. Он что, только на один ответит? И когда следующий сеанс? У меня вопросов, как у дурачка фантиков. Что спросить-то? Допустим, спрошу что-нибудь, а он ответит «нет». И что мне от этого ответа, если он неполный? Строить предположение, исходя из неполных данных? Значит, надо спрашивать так, чтобы получить развернутый ответ. Еще какое-то системное сообщение пролетело, не заметил. 1. Выдохнув, начинаю набирать. Мне нужны координаты всех индивидуумов, подключенных к интерфейсу игра. Ну, как-то так. Зачем мне это знать? А затем, что я игрок от обороны. Информация — сила. А уж как ее применить, найдем. Запрос отклонен. Недостаточное значение параметра интеллект. Координаты постоянного местопребывания ближайшего игрока — 54, 43, 55, 58. Никнейм — Ласка. На данный момент Ласка находится на расстоянии в 59 километров от вас. Направление — юго-восток. Вот и первая пища для размышлений. Я не единственный. А как тут относятся к новичкам, интересно? Координаты есть. Потом посмотрю, что за местность. Внимание! Зарегистрирован виртуальный ящик за игроком Колосс. На ваш виртуальный ящик пришло 8 сообщений. Ого! А форум есть? Кофе попью, когда Лёшка встанет, и сейчас в душ. Как хорошо всё-таки. Стою под душем и разбираю письма. Экономия времени налицо. Хм. Интересные дела творятся. Сообщение от игрока Митр. Если ты не знаешь, кто я, это твои проблемы. С тебя 10 статов или обнулю. Срок 2 месяца. Уже пошли угрозы. Обнулю, значит, убью? И чего я ему сделал? Или же просто мое существование — это уже угроза? Вопросы, вопросы. Читаем дальше. Сообщение от игрока Ласка. «Ты охренел, нуб? Берега не видишь? Не тебе на старших прыгать. Я тебя найду, сволочь, оторву твои маленькие яйца». Не понял. Вообще не понял. Что происходит-то? Тут что, все в неадеквате? Одни угрозы и ни слова конструктива. Мне дали координаты ее постоянного места жительства. Это секретная информация, что ли? Тогда понятно, чего она взъелась. Надо бы ответить. Уважаемая Ласка, никоим образом не хотел вас обидеть. Я могу предположить, что послужило причиной вашей агрессии. Но это все случайное стечение обстоятельств. Мне нужен человек, который смог бы просветить меня по вопросам игры. Как вы сами заметили, я новичок. Вследствие чего у меня вопрос к вам, уважаемая Ласка. Не могли бы вы стать этим человеком? Как-то так. Остальные сообщения прочту позже. Пора сына будить. Выйдя из ванной комнаты, прошел на кухню и поставил чайник. Лёшка проснулся на удивление быстро. Вот что значит правильная мотивация. «Папа, я что, проспал? Блин, говорил же маме, будильник надо ставить!» Резко вскочив с кровати и метаясь по комнате в поисках носков, пропищал Лёшка. «Нет, успокойся. Я просто пораньше заехал». Успокоил я сына. «А, тогда ладно. А мама спит, что ли?» Как-то подозрительно на меня посмотрев, спросил он. «Спит. Дверь мне открыла. Сказала, что мы сами все сможем, и ушла спать», — сказал я, смотря на него самыми честными глазами. «Ну тогда ладно. Мы потом сразу к тебе? Сюда заезжать не будем?» «Нет. Сразу собери вещи. Сапоги резиновые не забудь». «В лес пойдем?» Заряд позитива у Лёшки все повышался. «Пойдем, пойдем. Куда мы денемся?» Быстро позавтракав, спустились к машине. Усадив сына, решил перекурить, пока мотор прогревается. Привычно не обратив внимания на системное сообщение, задумался. Вот нарисуется сейчас этот Митр рядом, и что делать? Отдавать статы? И как их можно отдать? Или начинать бой? А какие возможности на высоких уровнях? Если я сейчас в вертолетов играю, то что потом? Надо искать того, кто ответит на вопросы. И тут тренькнуло сообщение. Сообщение от игрока Ласка. «Вежливый, поди, и симпатичный к тому же. Я согласна. Про ситуацию объяснимся при встрече. Тариф обычный. Мои ответы на твои вопросы с тебя один стат. Как надумаешь, сообщи. И еще, я не всем помогаю. Просто Енисей сказал, что тебе можно доверять». Мадам с характером. Согласилась, это хорошо. Кто такой Енисей? Вроде от него письмо тоже было. Позже посмотрю, а сейчас надо ехать. Ближайший нормальный крытый аквапарк находился в центральном городе соседнего региона. Поскольку живем мы почти на границе регионов, получалось, что к соседям ближе, чем к себе. Часа за три доехали до аквапарка, припарковались. «Папа, а давай сходим в Макдональдс, перекусим?» Как будто между делом поинтересовался Лёшка. «Ну что за бич нашего времени? Кто-нибудь эту картошку хоть через полчаса наблюдал? А между тем с ней происходят занимательные метаморфозы. Каюсь, сам грешен, но стараюсь не злоупотреблять. Пока получается. После зайдем. Если есть хочешь, внутри кафе есть», — пообещал я. Зашли в здание аквапарка. Купили билеты, и нам на руки надели браслеты. Теперь в душ и вперед к водным процедурам. Хоть и утро, но выходной. Народу очень много. Радует только наличие молодых мам с чадами. Надо поплавать. Ребенок уже с кем-то познакомился, и они всей толпой играют во что-то понятное только им. Выдох. Прыжок. Получен навык. Плавание. Уровень 1. Пассивный. Прогресс 0,2 из 10 километров. Описание. Увеличение скорости и времени плавания на 5%. 10 километров до следующего уровня. Нет, спасибо. Я сегодня столько не проплыву. Летом будем осваивать этот навык. А теперь эксперименты. Я нырнул. Получен навык. Водолаз. Уровень 1. Пассивный. Прогресс 1,5 из 100 минут. Описание. Увеличение времени нахождения под водой на 5%. И этот навык тоже до лета подождет. Проплыв бассейн туда-сюда, вылез. Где чадо? Летит с горки и визжит. Все в норме, можно и перекусить. Как все-таки удобно. Накупался, отошел от комплекса на 20 метров и, не переодеваясь, сел за столик, выпил и поел. Так, нам тут часов 5 плескаться. Можно бутылочки 2 пивка приговорить. Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Только вот с просто жить возникали проблемы. Развалившись в удобном плетеном кресле, попивая пиво, принялся за разбор почты. Сообщение от игрока Енисей. «Приветствую, идущий. Я являюсь наставником начинающих игроков. Я многое даю, но и много спрашиваю. Ведь сила — это большая ответственность. Мы встретимся, когда ты поймешь, что система не властна над игроком». Вроде бы обычное письмо. Но написано как-то не по-русски. Напустил тумана, блин. «Принеси то, незнамо что». «Он игрок или ставленник системы, что-то типа НПС?» Вопросы к Ласке копятся. Следующий. Сообщение от игрока мистер Смит. «Доброе утро, Колосс. Я являюсь официальным представителем клана Рейнджерс в Российской Федерации. Мы готовы принять вас к нам в клан. Переезд в США, грин-карта, высокий заработок — это все гарантированно ваше. Мы можем урегулировать любые ваши проблемы. Если вас заинтересовало наше предложение, прошу связаться со мной. С искренним уважением, мистер Смит». О как. Янки, мать их американскую. Быстро подсуетились звездно-полосатые. «Мы гарантируем вам свобода». Нет уж. Мне следящих систем хватит. Быстро подсуетились, суки. Я, конечно, не юсофоб, но не нравятся они мне. Продолжим. Сообщение от игрока Балу. «Клан Звезда приглашает тебя в свои ряды, Колосс. В наших руках Запад и Центр России. Прокачка уровней, защита от ПК, достойная зарплата. Это только начальный список благ, доступных в рядах нашего клана. Присоединяйся, вместе мы победим». Вот и наши подоспели. Слишком пафосно, нет? То ли военный, то ли коммунист. Зато первая геополитическая информация. Знать бы еще сколько их. В клан я не рвусь. Не клановый я. Контролю плохо подчиняюсь. Целесообразности хорошо, а вот контролю плохо. Если прижмет, то, конечно, да, куда я денусь. Лучше в клане, чем в земле. А вдруг Митр у них на прикормке? Они ему монету звонкую, а он новичков прессует. Интересная мысля. Дальше. Сообщение от игрока Биос. Клан Нано приветствует нового подключившегося. Колосс, присоединяйся в ряды исследователей возможностей игры. Нетривиальный подход к прокачке, индивидуальное занятие по поднятию навыков, а также познание тайн твоего класса. Все это ждет тебя в клане Нано. Мы тебя ждем. Я вот что-то не пойму. У кланов дикая нехватка кадров? Не зная ничего о человеке, зазывать его в клан. А вдруг я серийный маньяк-убийца, и главу их клана — чик-чик. Кто следующий? Сообщение от игрока Авиценна. Вас приветствует клан Лекарь. Мы предоставляем услуги медицинского характера. Мы лечим все. Скидка за первое посещение 10%. Цены на услуги в приложении. Всего вам наилучшего. Спам? А почему в клан не зовут? Где тут приложение? Ага, вот. Да нет, так не бывает. Если судить по прайсу, то они действительно лечат все. И даже больше. Они продлевают жизнь. Посмотрев стоимость услуг, я понял, почему им не нужны люди в клан. Цены не просто кусались. Они отрывали плоть кусками. Может, оно того стоит? Есть у меня пара проблем с зубами. Ну, пусть не пара, и если говорить по-честному, то он намного больше. Восстановлению не подлежат. Удалять боюсь. Так и хожу с пеньками, пока очередной приступ не схватит. А там уж деваться некуда. Идешь. Фасад весь целый. Задних целых нет почти. Так вот, операция по удалению и выращиванию новых зубов обошлась бы мне в стоимость новой неотечественной машины среднего класса. Но они гарантировали отсутствие даже намека на боль. Разбогатею, обязательно посещу их клинику. Бегло посмотрел остальные письма. То же самое. Приглашение, реклама, а вот угроз больше ни от кого не было. Он уникальный, что ли? Или просто отморозок? Не будем пока о плохом. Так, ребенок где? Бежит, улыбка до ушей. Пап, купи кока-колу. Может, чай или сок? Надежда умирает последней. Не, кока-колу хочу. Что тут сделаешь? У ребенка маленький праздник. Сегодня можно. Оставив ребенка травиться гадостью, посетил уборную и решил погреть косточки. Уютная такая сауна. Финская вроде бы. Не особо я любитель сухого пара. Я русскую баню люблю. Там хоть температура меньше, но воздух не сухой. Влажность очень высокая. Быстрее чистка организма происходит. Выскочило системное сообщение, но прочесть его я не успел. Накатило что-то непонятное и тревожное. Хотелось бежать и прятаться. Потом резко пришла злость и захотелось драки. И это чувство нарастало ежесекундно. Людей в сауне было немного, человек 6. И они тоже как будто что-то почувствовали. Взгляды заметались по сторонам, раздались нечленораздельные возгласы. И тут я понял. страх. Это все были проявления самой древнейшей эмоции человечества. Все, кто были на данный момент в сауне, жутко боялись. Только вот чего?